Нету только сарая с кормом, но это значило бы требовать слишком многого. Но она ошибалась. Вскоре она услыхала трескотню большой, странной птицы, а под ней, чуть позади, медленно и важно, точно галеон, двигался вверх по течению сарай с кормом на длинном буксирном канате. И дело было так. Подлетев к затору, пилот завис в воздухе, а наблюдатель и механик спустились на тросе вниз и обвязали сарай со всех сторон, как будто перевязывали гигантскую посылку. Дотянув сарай до ольхи, механик отвязал буксирный канат, прикрепил трос к верху посылки и поднял руку. Мало-помалу сарай поднялся из воды. Доски его трещали, открытая дверь болталась. Проплыв над строениями, сарай мягко опустился точно на свой старый фундамент. Веревки отвязали, втянули внутрь, и вертолет снова сел на двор. «Окей!» — прокричал пилот свинарю. «Теперь все в порядке? Все свиньи вернулись?» «Сейчас проверю!» — заорал. Свинарь двинулся к приюту. 5 минут спустя он прибежал назад, его мясистая физиономия побелела, толстые щеки тряслись. «Мой заморыш! Малыш!» — кричал он. «Нету его!» «Заморыш?» — переспросил пилот. «Да, который жизнь мне спас!» — прокричал свинарь. И несколько слезинок выкатилось из его свинячьих глаз и побежало по щекам и по пригоркам и долинам трех подбородков. «А, значит, так его звать!» — крикнул в ответ пилот. — Ладно, не горюй, старина. Мы мигом слетаем, поглядим, куда он подевался. Может, он плывет домой. И вертолет снова унесся вниз по течению. Глава 19. Жуткое происшествие. Когда Сквайр и миссис Барлилав отправились от запруды домой, они разрешили Шпунтику идти вперед одному. Им казалось, что никакая опасность ему на подсыхающем берегу не грозит. «Он уже большой мальчик, разумный», — сказали они друг другу. Но, подобно многим любящим приключения подросткам, Шпунтик решил поступить не так, как ему велели, а придумать что-нибудь поинтереснее. «Пускай идут себе по суше», — сказал он вслух, когда они уже не могли его слышать, «а я водоплавающая свинья, и я домой поплыву». Он спрятался в кустах, стал свидетелем того, как мимо проплыл сарай, подождал, пока пройдут и скроются из виду родители, и тогда скользнул в воду. Течение пока оставалось довольно сильным, но он был уверен, что выгребет, хотя решил все же начать с более укромного места, глубокой бухточки, в стороне от главного потока. Он соскользнул с берега, но вместо того, чтобы сразу пуститься привычным гоночным кролем, надумал поплескаться и поиграть. Он опустил голову под воду, и глаза его уперлись прямо в пару холодных, жестоких глаз, сочетавшихся с узкой зубастой пастью и длинным полосатым туловищем. Он даже шевельнуться не успел, как под ним на глубине что-то словно взорвалось. Он почувствовал сильнейший удар, чуть не выбросивший его из воды, и щука зажала своей пастью его пятачок. Вне себя от страха Шпунтик тянул что из силы назад, молотя лапами по воде, стараясь вырваться, но щука была больше его, и она была сильнее. Ее острые зубы крепко сжимали его нежный пятачок, так что он не мог дышать. Постепенно он слабел, и свирепая рыбина мало-помалу утягивала его все глубже, и в голове у него начало мутиться. Перед ним замелькали разные лица, и все это в какие-то доли секунды. Лицо мамочки и Сквайра, его отца, добрых тетушек, служителя, Фелисити. Перед тем, как его смятенное сознание оставило его, и он провалился в черную пустоту, до него донесся резкий высокий крик «Айзек!» Еще раз «Айзек!» Когда он пришел в себя, одно только лицо маячило теперь у него перед глазами. На этот раз оно было реальное, живое, круглое, усатое и встревоженное. И голос тоже был обеспокоенный. «Старик! Старик!» — сказал голос. «Ты ведь в порядке, правда? В порядке? И не говори, что нет, потому что в порядке». Шпунтик огляделся вокруг и обнаружил, что лежит в траве на берегу ручья. Его вырвало водой. И сейчас он пытался отдышаться, но его пока всего трясло от пережитого ужаса. «Айк!» — прохрипел он. «Айк! Что случилось? Что это было? А нос как болит! И шея!» «Случилось, старик, что ты чуть не утонул, и тебя чуть не съели. И не говори, что это не так, потому что так оно и есть». Нос болит, потому что его протнуло дюжно острых, как бритва зубов, а шея болит, потому что я вытаскивал тебя за шкирку. Но кто это был, Айк? Что за жуткая рыбина? Щука! Это была щука, старик. Такая громадина, удивился Шпунтик. Я и не знал, что они бывают такие. Фелисити меня не предупреждала. Она и сама про нее не знала, старик. И эта щука самая большая на свете. Жила в мельничном пруду, а когда плотину прорвало, ее оттуда вымыло. Я прямо умирал от желания ее найти. И вот я ее нашел, и умирает она. Выдра откинула голову назад и затряслась в беззвучном смехе. Шпунтик с трудом поднялся на ноги и заглянул в воду. Там на боку лежало полосатое чудовище. Щука из мельничного пруда. Ее зубастая пасть оставалась разинутой от боли в момент смертельного укуса выдры. Между спинным плавником и хвостом зияла страшная глубокая рана. «Я сломал ей хребет, старик», — пояснил Айк, встав рядом. «И не говори, что не сломал, потому что сломал. Сейчас я вытащу на сушу ее, и мы полакомимся самыми вкусными кусками. Пока тащу ее на берег. Все время буду смеяться».